Она заглянула в сеть. Там лежала рыба с легкими следами гниения. Сеть была затянута липким налетом икры. Каждая икринка — новый еж. Ирина Павловна сполоснула за бортом руки и сказала, «Теперь гребите к берегу». «Ну, что я вам могу сказать? По-моему, положение спасти еще не поздно. Бухту очистим, а что касается шхуны, мы ее заберем от вас. Она нужна нам». Вечером она уже возвращалась в Мурманск, увозя с собой толстую тетрадь в полуислевшем кожаном переплете. Это был вахтенный журнал бытности, найденный когда-то Левашовым на шхуне. Через несколько дней Ирина Павловна была в кабинете главного капитана флотилии. Напротив нее в кресле сидел Дементьев, затянутый в китель, прямой и спокойный. — Слушаю вас, Ирина Павловна. — Сначала я хочу поговорить по поводу низкого уровня улова рыбы в колхозе «Северная Заря». — Это мне известно, — улыбнулся Дементьев. — К сожалению, ничем не можем помочь. Придется ждать, пока весь этот завал сельди сгниет, тогда в бухте снова начнется жизнь. — Но, Генрих Богданович, вам придется ждать несколько лет. — Почему? — Да потому что недаром наше море зовут студеном. Гниение в холодной воде происходит очень и очень медленно. — Это, пожалуй, так, — согласился главный капитан. — Но мне уже докладывали, что в бухте появились морские ежи. Они съедят дохлую сельдь и, словно добросовестные санитары, очистят бухту. — Как видите, Ирина Павловна, все обстоит очень просто. Природа строит препятствия и сама же их уничтожает. — Генрих Богданович, — сказала Ирина, — в этом вопросе вы заблуждаетесь. Морские ежи очень быстро размножаются. Я бы сказала, быстрее, чем кролики. Раз в 10. Я обратила внимание на их разновидность. Те, что там преобладают, плодятся особенно интенсивно. Тем более, что размножению ежей ничто не препятствует. Наоборот, они обеспечены пищей, ведь завал сельди очень большой. Но не такой уж большой, Ирина Павловна, чтобы они кормились им несколько лет. Хорошо, допустим, что ежи уничтожили весь завал сельди. Как вы думаете, Генрих Богданович, что же будет дальше, когда миллионы прожорливых ежей останутся без пищи? Дементьев растерялся. Ну что, они будут питаться червями этими, ну как их, песчинками, ведь они даже камни сверлят. Нет, Генрих Богданович, после нескольких лет такого роскошного питания ежи не станут жрать песчинки. Тогда, выходит, ежи умрут? Вот именно. И миллионы их полягут на дно бухты, образовав новый завал, и будут гнить тоже несколько лет, пока не появятся новые ежи, пожрут этот завал, сами подохнут, потом еще и еще. Дементьев развел руками. — Так что ж вы можете предложить? — Вмешаться в природу самым что ни на есть грубым образом. Когда при гангрене уже ничто не помогает, тогда требуется вмешательство ножа хирурга. То есть провести в бухте дно углубительные работы, — ответила Ирина Павловна. Для этого нужна землечерпалка, которая выгребла бы со дна гниющую рыбу, точно так же, как выгребла бы лишний слой грунта. Мне кажется, это единственный выход. Подумайте над этим. Главный капитан флотилии записал в календарь предложение Рябининой о землечерпалке, пристально посмотрел на женщину. — Ирина Павловна, — тихо сказал он, — что с вами? — Вот вы говорили и смеялись, а я все время чувствую, что у вас какое-то горе. Не таите, может быть, смогу помочь советом или еще чем-нибудь. Она долго крепилась, но сейчас терпение иссякло. Достаточно было одного теплого слова, чтобы сразу все подступило к горлу. — Да, Генрих Богданович, вы угадали. Я хотел и вам сказать... И, глотая слезы, она почти выкрикнула. — Сережка у меня ушел. — Война ведь. Что с ним? И уже не стесняясь заплакала. — Сереженька, мальчик мой. Большая жизнь. В трудное военное время, как неизбежное наследие обнищания и разрухи, всегда процветают барахолки. Была такая барахолка и в Мурманске. Она оккупировала неподалеку от центра города лысую вершину сопки. На первый взгляд здесь можно было купить все, начиная от мундира императора Франца Иосифа и кончая иголкой для чистки примуса. Торговцы же семечками и прочей съедобной и несъедобной дрянью. Негласным законом считались людьми низшего сорта и были согнаны с вершины сопки к самому ее подножью. Но и здесь они не сдавали своих позиций, их жизнеутверждающие голоса дерзко звучали в морозном воздухе. «А вот семя, а вот жареные, кому селедку, эх, и хороша же подводку! Не проходите мимо, кофе прима, меняю хлеб на табак!» Но однажды среди этих голосов, возвещавших о настойчивых требованиях желудка, послышался старческий голос, который, казалось бы, должен прозвучать лишь на вершине сопки. «Дамские босоножки! Кому нужны босоножки?» Этот голос принадлежал отставному боцману с рыболовного траулера «Аскольд» Антону Захарычу Мацути. Босоножки, сработанные кустарным способом из пятнисток, как у тигра, шкур рыбы-зубатки, были выделаны прочно и красиво. Просил за них боцман недорого, и одна из бабок сказала ему: — «Шел б ты наверх, родимый, там больше дадут». «Не могу», — ответил боцман. «У меня сердце плохое, высоко подниматься». Он здесь же их продал. Здесь же купил на вырученные деньги две банки тушенки, сахару и бутылку подсолнечного масла. А через три дня опять появился с новой парой босоножек. Тут его случайно встретил Алексей Найденов. «Сам сделал, боцман, сам. Только ты отойди, Алешка». «Чего это ты на меня?» «Отойди, — говорю, — я человек обиженный». «Да разве я тебя обидел?» «Вы все меня обидели. Отойди». Антон Захарович шмыгнул носом и отвел глаза в сторону. «Не хочу я вас никого видеть. Вы от меня, старика, отказались. Ну и что получилось? Ты думаешь, я ничего не вижу? Я все, брат, вижу». «Да чего ты видишь-то, Антон Захарович?» — Сопли ваши вижу, — обозлился боцман. — Вот каждый раз, как посмотрю на тот берег, где вы стоите, и каждый раз сопли ваши вижу. Нет теперь на Скольде внешности. Общего вида нету, все равно, что в бабе. И нарядна она, и платье хорошее, и серьги в ушах, и губы намалеваны, а вот нету в ей изюминки, нету, и все тут, хоть ты тресни. — Это Хмырову передам, — покорно согласился Найденов. — Он теперь за тебя крутится. «Так не злись ты, старый хрен, мы-то здесь при чем?» Подошел покупатель, ткнул в туфли пальцем. «Сколько?» 500, бесстрастно ответил боцман. «Я первый подошел, — сказал Найденов, пытаясь набавить цену, чтобы помочь старику. Я целый кусок кладу, 1000. Антон Захарович треснул матроса туфли по голове и продал босоножки за 500. Он ни разу еще не набавил и ни разу не избавил цену. В этот день, сложив покупку в кошелку, он пришел домой и узнал, что у них гости. «Ну и ничего страшного, — говорила Варенька, закрывая свою походную аптечку. — Просто у вас большая слабость. Это после блокады, после голода, после всего, что вам пришлось пережить. Но здесь такой здоровый океанский воздух, такие целительные полярные морозы. Нормальное питание, новые люди — это все вас быстро поправит. Даю вам слово, что вы еще будете работать, бегать и улыбаться гораздо чаще, чем сейчас. Ведь вы еще молоды, вам, наверное, всего лет 30. Жена Никонова улыбнулась, дотронувшись до прохладной руки девушки. — Мне всего 27, — сказала она, — но дело не в этом. Я хочу сказать доктору большое спасибо. Спасибо вам, всему Аскольду спасибо. Я очень рада, что о моем муже на корабле осталась хорошая память, и меня не забывают аскольдовцы. И спасибо вам, доктор. Не надо так меня величать. Зовите меня просто Варей. Меня все так зовут. А вас